«А почему вас сейчас это интересует, мистер Норман?» «С вашего разрешения я назову несколько имен. Вдруг какой-нибудь из них покажется вам знакомым?» «Сынок, прошло столько...» «А вдруг...» Джиму начинало отказывать самообладание. «Роберт Лоусон, Дэвид Гарсия, Винсент Кори. Может быть, вы...» «Кори», — изменившимся голосом сказал мистер Нелл. «Да, помню. Винни по кличке Сенатор». «Верно, он проходил у нас по этому делу. Мать доказала его алиби». «Имя Роберта Лоусона мне ничего не говорит. Слишком распространенное сочетание. А вот Гарсия — что-то знакомое. Но что? Черт! Старость не радость». В его голосе звучала досада. «Мистер Нелл, а можно отыскать какие-нибудь следы этих ребят?» «В любом случае, сейчас это уже не ребята». «Вы уверены?» «А что, Джимми, кто-то из них снова появился на твоем горизонте?» «Не знаю, как ответить. В последнее время происходят странные вещи, связанные с убийством брата». «Что именно?» «Я не могу вам этого сказать, мистер Нелл. Вы решите, что я сошел с ума». Реакция была быстрая, цепкая, жадная. «А это не так?» Джим помолчал и ответил коротко. «Нет». «Ну, хорошо, я проверю их досье в полицейском архиве. Как с тобой связаться?» Джим дал свой домашний телефон. «Вы меня наверняка застанете вечером во вторник». Вообще-то он вечером всегда был дома, но по вторникам Салли уходила в гончарную студию. «Чем ты занимаешься, Джимми?» «Преподаю в школе». «Ясно. Тебе придется, вероятно, подождать пару дней. Я ведь уже на пенсии». «По волосу не скажешь». «Ты бы на меня посмотрел», — раздался смешок в трубке. «Ты по-прежнему любишь пирожки с секретом, Джимми?» «Спрашиваете». Это была ложь. Он терпеть не мог всяких пирожков. «Приятно слышать. Ну что ж, если вопросов больше нет, я тебе...» «Еще один. В Стратфорде есть Милдфордская средняя школа». «Не знаю такой, но я своими глазами...» «С таким названием у нас есть только кладбище. Туда ведет Эш Хайтс Роуд, и, насколько мне известно, из стен этой школы еще никто не выходил». Смех у мистера Нелла был сухой и напоминал громыхание костей в гробу. «Спасибо вам», — сказал Джим. «Всего доброго». Мистер Нелл положил трубку. Оператор попросил Джима опустить 60 центов, что он и сделал автоматически. Затем он повернулся и увидел обезображенное, расплющенное о стекло лицо. Увидел неестественно белый плоский нос и такие же белые суставы пальцев, заключавших это лицо в подобие рамки. Это ему улыбался Винни, прижавшись к кабине телефона-автомата. Джим закричал. Урок. Класс писал сочинение. Все потели над своими листками, натужно выдавливая из себя какие-то слова. Все, кроме троих. Роберта Лоусона, сидевшего на месте сбитого машиной Билли Стринса, Дэвида Гарсия, занявшего место выброшенной из окна Кэти Славин, и Винни Кори, восседавший за партой, ударившегося в бега Чипа Освея.